Глава 11. Участвовать в намечавшейся схватке Вике не хотелось, да и не было особой надобности. По большому счету, попаданка свое дело сделала. С утратой внезапности формальное количественное превосходство разбойников уже особой роли не играло. Наемники были лучше вооружены и подготовлены. Бандиты, осознав, что обнаружены, и застать охрану каравана врасплох у них не получилось, могут и вовсе отказаться от атаки. Так Вике подумалось. «Таня, а ты чего здесь стоишь?» Сообщив своему капитану об обнаружении приближающихся разбойников, Верма не забыла о своей новой подруге, услышавшей далеко в лесу чей-то крик и уговорившей ее воспользоваться нужным заклинанием. «Давай-ка куда-нибудь под фургон или телегу залезь, и пока мы с тварями не разберемся, оттуда не вылезай, поняла?» «Верма, я боюсь!» Повелительница ордена вцепилась в рукав лейтенанту-магу. «Если меня убьют, поклянись, что все равно отправишься в резиденцию нашей госпожи. Расскажешь, что...» «Перестань, Таня!» Магиня с трудом вырвала локоть из цепких рук лекарки и утешающе ее обняла. «Все будет хорошо, вот увидишь. Я примерно поняла, сколько идет сюда разбойников. Поверь, мы с ними справимся. Ты, главное, себя побереги, не лезь никуда. А к твоей госпоже я обязательно поеду. Вдруг и правда повезет». «Не вдруг, а обязательно. Мечты сбываются». Больше отвлекать Верму от дел и трепать ей нервы попаданка не стала. К тому же, свою лейтенант-мага второй раз позвал капитан наемников. Вика нагрузила упряжь и вещи на свою лошадь, взяла ее за повод и пошла в сторону хвоста колонны. До тактики чешских таборитов Яна Жишки ставить фургоны в круг и использовать их для обороны в этом мире никто не додумался. Торговцы и их охрана из наемников, вот же бестолковый народ, не стали даже сбивать повозки в кучу. Как стояли они, вытянувшись в походную колонну, так на тех местах и оставались. «Таня!» – позвал ее знакомый шорник. «Иди к нам!» Из его кибитки Вики замахали подлеченная попаданкой 40-летняя женщина, жена шорника, и их дети, мальчик и девочка, успевшие лекарке надоесть своими вопросами. В принципе, вариант укрыться в непривлекательной с точки зрения грабителей повозки был хорошим. Места в ней немного, но впятером вполне разместишься. Только Вика и не думала пропускать бой, если он все же состоится. Ей надо добраться с караваном до постоялого двора, а для этого нужно, чтобы разбойники гарантированно были разгромлены, и чем быстрее и с меньшими потерями, тем лучше. «Нет уж, спасибо, но мне сказали двигаться туда», – попаданка показала на последний фургон. Вика искала место, с которого она может исчезнуть незаметно от чьих-то глаз. Высматривала и не находила. Решила дождаться, когда сгущающиеся сумерки перейдут в полную темноту и укрыться в ивняке, росшем неподалеку от длинной трехосной повозки сестер Льмаст, торговок воском. «Далеко убежала лекарка. Боишься, что нашим наемникам не устоять?» Весьма недружелюбно скривилась при виде Вики старшая из сестер. Судя по их отношению к адептке ордена, обе тетки наслушались всяких гадостей в храме. «Зря переживаешь. Если охраннички погибнут или разбегутся, то бандюги и досюда доберутся». «И очень быстро», – каркнула младшая. Повелительница жалобно скривилась. «Можно я здесь только лошадь свою привяжу и вещи оставлю?» – попросила она. «У меня с животом плохо. Я лучше вон в том ивняке побуду». Сестры переглянулись, злорадно ухмыльнулись и сразу же подобрели. «Правду, видать, про вас говорят», – хмыкнула старшая Альмаст, но пояснять дальше не стала. «Ладно, единый с тобой, привязывай и оставляй свое барахло». Она с насмешкой и презрением посмотрела на тючок, упряжь и скатку лекарки. «Что-то, смотрю, жадное у вас, госпожа, с такой, видать, не разбогатеешь». Вике, конечно же, стало интересно, что там про орденцев болтают. Она была в меру любопытна, однако сейчас у нее имелись дела поважнее. «Спасибо вам большое, уважаемые!» – поблагодарила она весьма скандальных теток и, схватившись за живот, сбежала в густую полосу ивняка. Банда находилась уже в полулиге и скоро должна была появиться на речном, в этом месте довольно пологом откосе. В приближающемся сражении никто о лекарке не вспомнит. Выбрав в кустах свободное место, Вика в быстром темпе переоделась из походного в боевое снаряжение, ушла в скрыт и прыжком переместилась на край подлеска, растущего вдоль берега, напротив выстроившихся для схватки наемников. Те встали в две шеренги, в первую капитан поставил 20 бойцов во главе со своим заместителем, а во вторую, находившуюся в 5-6 шагах позади первой, 10. Сам командир охраны расположился в тылу строя. Рядом с ним находилась и Верма. «Уважаемый Потокл!» Не скрывая раздражения, капитан наемников обернулся к главе каравана. «Раз уж твой маг изображает из себя неумеху и в схватке участвовать отказывается, то пусть хотя бы сферой передовые фургоны прикроет. Вдруг подонки решат нас обойти. И сам со своими увольнями там же расположись. Не нужно по всему каравану разбредаться. Рабам прикажи подкинуть дров, костры». Потокол со своими товарищами и всеми свободными приказчиками тоже вооружились и обрядились в доспехи. Вика хмыкнула, приметив, что даже болт, на пузе которого доспех еле сходился, меч в руке держал вполне уверенно и умело. В родном мире попаданки считалось, что темнота – друг молодежи. Сейчас же, в данном конкретном случае, наступивший плотный сумрак был явно на стороне разбойников, сводя их разрыв в уровне мастерства с наемниками почти на нет, при том, что численное превосходство никуда не девалось. Этот фактор Вика как-то упустила из виду, когда предположила, что банда может отступить при виде готовой к бою охране. Не отступит, так что ей точно предстоит поработать. А ночь скроет загадочные происшествия с атакующими. Вика, бросив еще один взгляд на две жидковатые стенки круглых щитов, мысленно пожелала Верме удачи и вновь использовала пространственную магию, переместившую ее к бредущим довольно быстрым шагом разбойникам. «Ублюдки жирные! Атаман! Нас обнаружили!» Один из двух магов банды, тот, у кого резерв был побольше, догадался перед выходом на линию атаки воспользоваться поиском жизни и доложил результат увиденного. «Неприятно, босс!» Повелительницу ордена он заклинанием не обнаружил. Попаданка уже шла позади, в шаге от командной группы, состав которой Вику не сильно-то и удивил. Что-то подобное она и предполагала. Помимо выделявшегося богатством одежды и доспеха главаря и двух его магов, во главе банды шел и капитан баронской дружины. Хотя на нем не было сейчас офицерского шеврона, конечно же, попаданка сразу его признала, а узнав, внимательней присмотрелась к разбойникам. Вика сразу же вычислила среди них как минимум десяток переодетых в убогие доспехи профессиональных бойцов. Она похвалила себя, что не поддалась искушению не ввязываться в предстоящие события. Без ее помощи караван бы гарантированно ждал разгром. «Что скажешь?» – спросил главарю капитана. «А ничего. Что это теперь меняет? Нас больше?» – ответил тот и обернулся. «Тевер, давай собирай всех наших во вторую линию». Один из шедших сзади псевдоразбойников молча кивнул и стал окликать по именам своих. «Поберечься решил», – усмехнулся главарь. «Это твой бой, чешуя, а не мой, так что не предъявляй мне своих претензий, я и так для тебя слишком много делаю, и не забывайся, с кем говоришь». Главарь разозлился, но промолчал. Да и некогда им стало выяснять отношения. Шедшие впереди две группы разбойников остановились, дойдя до начала откоса. «Эй, лесные жители, может, разойдемся миром?» Предложение, прозвучавшее из рядов наемников, в ответ потонуло в громких насмешках и оскорблениях. Тут же со стороны каравана раздались не менее красочные эпитеты и фразы на основе местных идиоматических выражений. Браниться перед началом схватки здесь было давно устоявшейся традицией, и Вика об этом давно знала, так же, как и не раз слышала местную нецензурную лексику. Поэтому краснеть ее не тянуло, да и слабоваты оказались в ругани что наемники, что разбойники по сравнению с матросами. А уж чего попаданка наслушалась из-под палубы от погонщиков-гребцов, сухопутным матерщинникам и не снилось. «За мной, волки!» – проорал атаман, вставший в середину первой шеренги. Словесная баталия не помешала его подельникам изобразить подобие строя плотнее и шире, чем у противника. Еще у бандитов нашлось 6 арбалетов, из которых в разнобой в сторону наемников полетели болты, впрочем, без заметного успеха. Щиты и доспехи из магически укрепленной кожи попадания выдержали. А затем стрелять уже стало невозможно. Шансы поразить в спину своих заметно выше, чем врага. Капитан баронской дружины, кроме своего десятка ряженых, взял под командование и полтора десятка настоящих разбойников, выстроив их во вторую шеренгу. Все это Вика наблюдала краем глаза, с огромной скоростью формируя конструкты замедления, напитывая их самым мизером энергии и кидая в атакующих первой шеренги. Она находилась внутри сферы, выставленной разбойничьим магом, и ничто не препятствовало этим ее действиям. Что-либо почувствовать бандиты не могли. Викины заклинания их даже не притормаживали. Зато дополнительных сил, которые появляются у людей в ожидании смертельной схватки и от переполняющего крови адреналина, попаданка их лишила. Естественно, ограничивать этим свою помощь обороняющимся она не собиралась. Это в футболе, говорят, категорически запрещено делать подкат сзади, а вот Вики использовать такой грубый прием, что называется, сам единый велел. Когда бегущая с воплями в атаку кривая шеренга разбойников уже добежала до строя наемников на 5-6 шагов, возглавлявший ее атаман получил с тыла удар по ногам. Попаданка в прыжке угодила ему каблуком точно в голеностоп, отправивший его в полет головой вперед. Оказавшийся на пути ласточки наемник, это был пожилой и опытный Нессер, которого лекарь Катаня вчера днем снабдила мазью от растяжения мышц, не растерялся и точным ударом меча оборвал жизнь главаря разбойников, зачем-то сегодня решившего изобразить из себя Чапаева, лично возглавивший натиск. Если разобраться, по сути, Вика восполняла непредусмотрительность наемников. Уж набросать-то перед своим строем каких-нибудь бревен или накопать ям, которые заставили бы врага в темноте запинаться и падать, могли и догадаться. Не бином Ньютона. А теперь вот повелительнице ордена, могущественной могине Тень, пришлось отдуваться. «Чешую убили!» закричал находившийся в строю рядом с атаманом разбойник. Конечно, зря он это сделал. Нападавшие и так лишившиеся из-за магии Вики боевого куража, запинавшиеся в темноте непонятно обо что, попаданка, пробежав вдоль их строя, выводила из равновесия самых опытных бандитов. Услышав панический вопль, оповестивший о столь неожиданно быстрой смерти вожака, окончательно потеряли дух и начали пятиться. Какое-то время разбойники, потерявшие на линии сражения численное преимущество, и потери понесли, и вступила в бой вторая шеренга наемников, еще пытались держать строй, но затем сломались. «Куда отступаете, сволочи?» – крикнул им сзади баронский капитан. «А ну вперед, кали, руби!» и послал в бой оставшихся бандитов и своих переодетых дружинников. «Вперед!» Он захотел что-то приказать еще и магам и даже открыл рот, как получил арбалетный болт в шею. Нет, его смерть не была результатом панического промаха кого-то из разбойников. Это Вика с помощью пространственной магии быстро переместилась к брошенным арбалетам, зарядила один из них и направила болт точно в цель. «Все», – посчитала она, – «ее задача выполнена». Попаданка еще успела увидеть, как отступление банды перешло в паническое бегство, а наемники кинулись в преследование и не спеша вернулась в Ивняк, где переоделась вновь в походный костюм лекарки и вышла из скрыта. «Ну что, трусиха, успокоилась?» Встретила ее насмешкой младшая Альмаст, старшая в этот момент была занята, за какую-то провинность таскала за волосы их седого возчика и визгливо неразборчиво ругалась. «Или в желудке ничего не осталось, все от страха вышло!» Она радостно засмеялась со своей глупой шутки. Отвечать на колкость Вика не стала, застенчиво улыбнулась и, отвязав свою лошадку, нагрузила ее вещами. «Спасибо вам, уважаемые», – поклонилась она. «Наверное, там сейчас моя помощь потребуется». Попаданка махнула рукой в сторону состоявшегося сражения. «Еще раз благодарю». Попаданке самой стало тошно от своего лицемерия. «Но это жизнь. Куда деваться-то?» Несмотря на помощь Магине Тень, все же она большое внимание уделяла сокрытию своего участия в сражении. Наемники понесли потери. Один из бойцов был убит, а шестеро получили ранения, все средней степени тяжести. «Буду тебе весьма признателен, лекарка, если ты поможешь моим людям», – сказал капитан. «Я оплачу и стоимость снадобий, и твою работу, Таня», – добавил Потокол. «Буду рада помочь», – ответила Вика. Самую скверную рану получила пожилая полноватая наемница. Острие меча рассекло ей шею возле предплечья. Придись удар чуть на палец выше и левее, и перерезала бы сонную артерию, а это верная смерть. Но попаданка справилась и с такой сложной раной, причем без всякого использования магии. Хватило бальзама, изготовленного в университетской лаборатории. «Нет, надо будет по возвращении Шленлера расцеловать», – думала Вика, накладывая повязку на кисть последнего раненого. «Гений, настоящий, и плевать на его склочный характер. Вот возьму и поцелую, да. А ведь если бы не я, такая замечательная, наверняка моего декана с его-то подозрительной профессией скверными повадками ждали в здешних реалиях кол, виселица или костер. Хорошо, что мне в руки попался». Читая в прошлой жизни книги, когда ей попадались выражения типа «чудодейственный бальзам» или «чудодейственная мазь», попаданка была уверена, что это просто авторский вымысел. Но теперь, благодаря старому брюзге, она своими глазами видела, что такое возможно и в реальности. «Все, до свадебного обряда заживет», – сообщила она пациенту, завершив работу. «Спасибо, Таня», – улыбнулся раненый молодой мужчина под 30. «Я уже женат, и, кажется, теперь начинаю об этом жалеть». «Ты не жалей, а вставай и иди к десятнику», – прогнал его капитан. «Вижу, теперь и на дежурство уже годен. Таня», – обратился он к попаданке, – «а ты не могла бы еще и одного из этих лесных мразей подлечить, чтобы только до Гверея живым его доставить?» «Зачем?» – искренне удивилась Вика. Наемникам удалось захватить в плен 8 разбойников. Расправляться с ними не стали по 2 причинам. Их могут более изощренно пытать и казнить в ближайшем городе палачи-мастера своего дела, и за поимку бандитов полагалось вознаграждение. «За труп не заплатят», – смущенно завершила объяснение командир наемников. «Логично», – вздохнула Вика и пошла с ним к группе избитых и связанных пленников. Из-за ночного боя в путь караван вышел, когда солнце уже поднялось выше макушек деревьев и до постоялого двора дошел ближе к полудню. Пока фургоны с трудом протискивались через почему-то неширокие ворота, Вика оставила свою лошадь у коновязи, намереваясь в любой подходящий момент скрыться. Ставить ее в конюшню попаданка не стала. Дала прихрамывающему рабу медную монетку в 5 н, дала бы и больше, она ведь не жадная, но образ лекарки не позволял. Наказала ему накормить животинку овсом и напоить. «Таня, подожди!» – догнал ее на крыльце голос Вермы, а вскоре лейтенант Мак и сама оказалась рядом. Патокл собирается остановиться здесь до утра. Нашим не помешает отдых, да и раненым надо восстановиться. Можем комнату на двоих снять. Ты как?» «Не против, но, возможно, тебя с самого утра потревожат. У меня здесь встреча намечается. Кто-то из моих братьев и сестер тоже в Чивир едет. Я к ним присоединюсь». «Так провожу», – улыбнулась наемница. «Только тебя мне и не хватало», – подумала Вика.